взял с задних сидений так понравившуюся ему XM и бросил Даше: «Посмотрим, нет ли погони. Глянешь в бинокль, пока я вожусь с ремингтоном?» «С чем, с чем?» «С ремингтоном, так называется винтовка». Поднятая ими пыль рассеивалась, к тому же начал дуть северо-восточный ветер, снося ее в сторону. Федору страшно не хотелось пачкать свежую одежду и ложиться на асфальт, чтобы, если придется, вести снайперский огонь по всем правилам из лучшего положения. Поэтому, когда Даша доложила «пока ничего не вижу», он быстро смахнул тряпкой пыль с передка, откинул приклад в сошке и установил винтовку на капоте. Позиция ему понравилась. Оружие имело жесткую опору, а он смог удобно облокотиться на крыло и капот, прильнув к окуляру оптического прицела.